Глава 23. «Что происходит?» — крикнула Калле, пытаясь перекричать звук сирены. Капитан сосредоточенно выслушал сообщение и передал известие всем остальным. «Синьят, один из наших разведчиков, только что пристыковался и уничтожил наш внешний узконаправленный передатчик. Я искал команду Синьяда, когда обнаружил вас на том складе», — быстро проговорил Лэм. «Я думал, ваши похитители как-то связаны с пропавшим кораблем». «Церберы», — сказал Хэндл. «Они пришли за Джиллиан». «Что с отрядом безопасности, который должен был встретить их?» — спросила Калле, припомнив предыдущие распоряжения капитана. «Исли и остальные?» «От них нет ответа. Все они поняли, что это означает». «Если это церберы, то они направятся прямиком к этому шаттлу», — предупредил их Хэндл. «Они собираются быстро схватить Джиллиан и отступить до того, как вы успеете организовать оборону». «У вас на борту есть оружие?» – спросил Лэм. Калле покачала головой. «Есть винтовка, которую мы взяли на складе, но она почти разряжена. Хэндл-биотик, но это все, что у нас есть». «Вызовите подкрепление», – сказал Хэндл. «Они не успеют вовремя», – ответил Мол. «Синьяд всего в двух доках от нас». «Мы не можем даже закрыть дверь и улететь», — поняла Калле. «Стыковочные захваты не успеют отсоединиться». «Нужно идти», — сказала она, вскакивая на ноги. «Здесь мы с ними не справимся». Двое кварианцев и трое людей пробежали через шлюз и выскочили на стыковочную палубу Айдены. Хэндалу приходилось наполовину нести, наполовину тащить Джиллиан. Звуки сирены сбили девочку с толку, и она двигалась медленно и растерянно. «Торговая палуба!» – крикнул Мол. «Там на складе у нас есть оружие!» Они бежали через заполненные народом коридоры и отсеки корабля. И Калле с ужасом представляла себе, что произойдет, когда штурмовики Цербера обнаружат шаттл Грейсона совершенно пустым. У кварианцев не было оснований ожидать нападения внутри их собственных кораблей. К тому же свободный доступ к оружию в таких густонаселенных условиях неминуемо вел к беде. Как следствие, ни у кого из них, кроме нескольких отрядов охраны, не было при себе оружия. Если церберы в поисках Джиллиан начнут прочесывать жилые палубы корабля, здесь будет настоящая бойня. Мол выкрикивал команды в радиопередатчик, пытаясь организовать своих людей для отражения нападения. «Мы не можем отступать дальше!» – крикнула Калле. «Нужно сдержать их на торговой палубе. Если они прорвутся, погибнут сотни!» Он кивнул и передал приказы на мостик. «Как они нашли нас здесь?» – пронеслась в ее голове мысль. За ней тотчас последовала другая. «Неужели в галактике нет места, где Джиллиан могла бы укрыться от них?»